Простое решение из Массачусетса. Бывает, что завладеть свойством удается благодаря сложившейся в товарной категории среде. Именно это происходит в высокотехнологичном мире компьютерных сетей, где компании создают корпоративные ЛВС внутри организаций, между организациями и с покупателями. Но придется приложить немалые усилия и привлекать сторонних экспертов, что требует изрядной суммы денег. Компания под названием Intranetix предложила программный продукт, позволяющий быстро установить, модифицировать и подключить к покупателям и партнерам пакет наиболее важных приложений. Компания могла по праву заявить: наконец-то, простой способ построить мощный интранет. Владеть простым свойством в сложном мире всегда выгодно.